Ты? Как это? О, это было прекрасно. Люди, которые получили этот заказ, уверяли меня, что все прошло как по маслу. Человек, который вел ту свою машину, наехал на тебя намеренно. У него была специально противоударная обивка кресел, ну, всякие там противорийные штучки. Он ас. Никто даже и не подозревал, что это было сделано специально. Поздравляю. Ну и что? Уилкс ударил кулаком по ладони, а потом в грудь жестом отчаяния. Ну, Сэм, ты меня поражаешь даже из могилы. Вот он я. Может быть, первый убийца, который имеет удовольствие покуражиться над своей жертвой после убийства, а ты даже и ухом не ведешь. Ты знаешь, что разговариваешь с машиной? Неужели? Я же слышал, что энтелехическая матрица переносится в душу машины человека. Душу? Хе-хе, как бы не так. Слушай, давай прекратим всю эту словесную перепалку и перейдем к делу. Что именно должно произойти, если вы не получите Винни? Отвечая, как если бы я не знал. А ты не знаешь, вздохнул Уилкс. Ну ладно. Пошли, Джейк, я хочу, чтобы ты посмотрел кое на что. Он поднялся и поманил меня пальцем, подойдя к двери между каютами, открыл ее и показал. Я поднялся и пошел туда, как робот. Заглянул в комнату. Глаза мои немедленно оказались прикованы к Лори. Она была раздета догола, брошена в кресло в углу под влиянием такого же жезла снов. Потом мой взгляд перешел на четырех ретикулянцев, которые стояли вместе с Цверлом. Они бесстрастно смотрели на меня, стоя вокруг странного предмета мебели из черного кованого железа, который напоминал помесь стола с кроватью. Ножки превратились в ноги инопланетных животных, и их украшали рунические символы. Изысканная спинка изголовья была выполнена в том же самом стиле. На столе лежала целая сеть поддонов, корытец и прочего. Это было похоже на поддон в духовке, куда стекает жир. На этих поддонах были сделаны такие трубки, которые должны были отводить со стола любые жидкости. Тело в специальные черные контейнеры, которые стояли возле стола, и были украшены таким же образом. Поодаль стоял маленький столик, на котором лежали острые странные предметы. «Карту космострады!» — сипло прошептал мне в ухо Уилкс. Наэлектризованное напряжение покинуло меня, и я обмяк, покачиваясь на ногах. Ретикулянцы всегда были охотниками, Джейк. Они не утратили этого инстинкта, как мы. Это до сих пор движущая сила их культуры. Интересно, правда? Давным-давно они истребили на своей планете всю дичь, достойную внимания, как они сами это называют. Потом они обнаружили космостраду. Можно было думать, что 50 или 60 новых планет удовлетворят на время их аппетиты. Но ретикулянцы — древняя раса, Джейк. Одна из самых старых на космостраде. Совсем недавно, несколько сот лет назад, они стали охотиться за пределами всего лабиринта. Их боятся и ненавидят везде, как они того и заслуживают. Он вытянул шею и зашептал мне в другое ухо. Ты можешь себе представить, каково это подвергнуться вивисекции, а, Джейк? Вот таким образом тебя будут чествовать ретикулянцы, потому что ты их священная добыча. Если ты отдашь нам Винни, в этом случае я смогу уговорить их отпустить тебя еще на какое-то время. Они, наверное, посчитают это вызовом их искусству, проследить и выследить тебя без Мрлловарра. Он закрыл дверь, потом толкнул меня к креслу. Я тяжело уселся. Кори, ну разве мне поможет, если тебе совершенно честно скажу, что я не знаю, где она? Боюсь, ты прав, тебе это не поможет, сказал беззаботно Уилкс. Он вытащил сигарету из золотого ящичка на столе и зажег ее, выдувая к потолку дым. Твоя маленькая подружка говорит то же самое. А что она сказала? Она сказала, что спрятала Винни в радиорубке, которой не пользуются на одной из палуб. Она потом пошла ее проведать, а животное исчезло. Ты ей не веришь, что ли? Ей-то я верю, но я не могу. Знаешь ли, верим ли вам обоим? Винни могла испугаться чего-нибудь и убежать. Замечательно. Тогда люди Прендергаста в конечном счете ее найдут, и все будет в порядке. Но я тебе даю еще только час, Джейк, а потом уже... Это крупный корабль, Кори, — сказал Ванс, играя моим недавно купленным револьвером. Может быть, тебе надо было бы оставить им 2 часа? Ладно, пусть будет 2 часа. Уилкс сквозил руки. О, черт, я бы ждал хоть всю ночь, я покладистый. Но кто-то знает, где она. И я лично думаю, что это ты, Джейк. Но мы подождем.